Ребята со смешками проследовали в лабораторию, а я блаженно раскинулся на кушетке, переживая эпизоды ночной разрядки. Ну, те, которые смог вспомнить. Но с половым вопросом надо что-то решать. Шататься по проституткам так себе идея, не говоря уж о том, что большинство страшны, как атомная война. Случайные подружки тоже не вариант. Намотать на винт можно как здрасте, надо что-то постоянное. Вот если бы ту рыженькую охмурить. Организм отреагировал мгновенно, и я метнулся в спальню, чтобы никто реакцию не заметил. Прямо хоть девчонок в лабораторию набрать и замутить с одной. Они и работают аккуратнее. Нет, нельзя. Парни тоже не удержатся. Вместо исследования и разработок получится дом свиданий. Но рыженькая. Стоило только представить голос и движение, как по всему телу пробегала дрожь. Кое-как справился, приняв холодный душ, но к вечеру все равно раззадорил себя воспоминаниями. Поехали в клуб. Дернул я Панча и Асю, как только свалила уже третья за сегодня смена наших помощников. О, а мальчик-то вырос и просится на травку, покачал головой Ася, а Панча рубанул напрямую. Ты хоть знаешь, как ее зовут? А ведь точно, я даже имени не знаю. Ася взял телефон и минут через пять доложил. В Парадисе, где мы были, Талула выступает через 3 дня. О, Талула, но через 3 дня, может, она поет где-то еще? Может, и поет, только я не буду обзванивать все ночные клубы и кабаре Бостона. Ну да, интернета нет, все сами, все ручками и ножками. 2 дня я провел в мечтаниях. Не совсем, конечно, в институте и лаборатории от меня в таком состоянии толку никакого, но хоть бумагами для подставных фирм мог заниматься. Как не привлекали меня названия вроде Кунгоу Брокераге, генерал-майор Цо, Пассмаришари Халдерструст, выбор пал на более унылые Зингелшухер Индустрии и тому подобное. Первые будут на Асю с Панчей поля с Фернаном, а потом надо будет искать каких-нибудь забулдык. Кстати, надо форсировать процесс с получения ребятами американского гражданства. Ты только посмотри на него, комментировалось о мои метания по дому. Он первый раз на моей памяти озаботился крахмальной сорочкой, и костюмом, и глажкой, и дебильными носками на резиновых подвязках. Бриалин одеколон, мы его теряем, поддакнул Панча. Он хотя бы помыл шею или поедет как поц, с немытой. 2 часа, Хосе, сокрушенно вздыхал Панча, 2 часа он торчал в ванной, и я не понимаю, зачем, если он еще не бреется. И что он будет делать с помытой шеей, если его отошьют? Тоже мне горе, помоет на обратно. Друзья называется, огрызнулся я. Лучше скажите, букет уже доставили? Тот веник размером с пальму. Ася сокрушенно посмотрел в прихожую, где торчал куль в цветной папиросной бумаге. Да, и я уже вызвал грузовик, в такси он не влезет. Но так-то мне все подколки пофиг, еще час от силы 2 и я увижу Талулу. Второе явление оглушило не меньше, чем первое, и отличалось разве что песней, но мне было без разницы. Я тревожно оглядывал зал, пытаясь понять, кто еще ломанится с букетами за кулисы. На этот раз друзья не ехидничали, а ловко оттеснили конкурентов, и к ногам Талулы я пал в одиночестве. К хорошим, надо сказать, ногам, новое платье имело разрез не сверху, а снизу. Еще бы заменить туфли с квадратным каблуком на шпильке МММ. Что я там нес в тумане, пытаясь сократить дистанцию до вожделенного тела, я не помню. Но Талула аккуратно отстранила меня ладонью. Ты не слишком молод, в самый раз. Инженеры радиотехники возраста не имеют. Я гордо распушил хвост и тут же совершил стратегическую ошибку. Начал рассказывать о своих разработках, вместо того, чтобы восхищаться Талулой. Так бы и остался я одним из десятков поклонников, но ухитрился заметить, что пентоды и коммутаторы ее мало увлекают, запаниковал и от растерянности брякнул. А еще я придумал, как делать апельсиновый сок в бутылках. Она наклонила голову, отчего рыжая прядь выбилась из-под бандо и упала на глаза. Это тот, что Даллацк, Грандерцо. Да, я Джон Грандер-младший. Вот тут-то в ее зеленых глазах и блеснул индикатор настройки, но она убрала волосы с лица таким жестом, что меня опять повело в туман, а голос разума и чувство самосохранения окончательно заглохли. Слава богу, мне хватило не мозгов, а везения не трепать о брокерской конторе. Она могла посчитать меня пустым хвостуном, или хуже, решить, что я не вру, и вцепиться мертвой хваткой. А так она предпочла держать меня не слишком близко, но рядом. Завтра я пою с 9 вечера в Хафтхорнье, вот визитка. Все, иди, мне нужно переодеться. Я бы предпочел остаться, но меня практически вытолкали за дверь, в руки товарищей. Ну что, у вас все серьезно? с покерфейсом спросилася. «На себя посмотри, где твоя блондинка? Ты же меня знаешь, если я влюбился, так это на целый день. Хорош трепаться, где этот Хафтхорн?» Всезнающий Панча неодобрительно хмыкнул. «Если Парадиси заведение относительно респектабельное, то Хафтхорн откровенный спикизи, подпольный клуб, где нелегальный алкоголь наливают в открытую, а не под видом чая или содовой, зато совсем рядом с нашим домом. Но каково название? А, боярышник, идеальный нейминг для шалмана. Через сутки мы перебрались на другую сторону Чарльз-Ривер, нашли несколько стоявших бок о бок небольших гостиниц и нырнули в проход между двумя из них. В конце, под ржавой пожарной лестницей, нашлась затрапезная дверка с окошком, куда я и подал вчерашнюю визитку. Вышибала внимательно осмотрел нас и впустил. Прямо по коридору, вторая дверь справа. Там негромко играл джаз-квартет, хрипел саксофон, бумкал контрабас, а возле бара скалили зубы завсегдатай. «Мистер, сколько вам лет?» Вопрос официанта, прямо скажем, поставил меня в тупик. 18. «Мы не продаем алкоголь лицам моложе 21 года. Каких усилий мне стоило не расхохотаться? Американцы на редкость упертая нация в части законов. Пусть тут торгуют выпивкой нелегально, но 21 год это святое. Я пришел слушать музыку. Мы также не можем продать алкоголь вашим спутникам. А им-то почему? Они могут поделиться с вами». Панча и Ася закатили глаза. «То есть заведение, которое зарабатывает на продаже алкоголя, не будет продавать его из принципа. Окей, приятель, окей». Потом, отходя от шока и прихлебывая кока-колу со льдом, допер. «А ведь официант прав. Ведь если их прихватит на продаже алкашки, то это обычное дело, кто не грешен. Нехорошо, конечно, но общество, за исключением двинутых пуритан, в глубине души их не осудит. А вот если их поймают на спаивании малолетних». Мои юридические изыскания прервало появление Таллулы. Она вышла на малюсенький подиум в почти что обычном платье и запела нечто джазовое, изредка поглядывая на меня. Низкие вибрации опять пробрали до самых пяток, и я очнулся, только когда Таллулу сменил дуэт негритянок. Вперед, за кулисы. Гримерка там одна на всех, и попал в нее только отстегнув 20 баксов вышибали. «Привет, Джон Грандер-младший», — улыбнулась Таллула от зеркала, глядя в которое поправляла губную помаду. «Привет», — прохрипел я. Она скользнула по мне взглядом и скорчила едва заметную гримаску. «Ну да, я сегодня даже без цветов, и без айфона, или что тут принято дарить девушкам? Сумочку от Versace, айфон, брюлики, не книгу же. Смотри, какая красота!» Без лишних слов она сунула мне под нос дамский журнал. На рекламе томно изгибалась девица в жемчугах, но в фокусе лежало колье-чокер с блестящими камушками. Я с ужасом подумал о том, сколько это может стоить, если они настоящие, но следующая фраза позволила облегченно выдохнуть. «Потрясные стразы, правда? Считай, что они уже твои. Ты такой милый!» Она без церемонии обхватила мою шею и чмокнула в губы. Перед глазами пронеслось, как я задираю ей подол и разнузданный секс на туалетном столике, но прежде чем я протянул руки, за дверями послышался шум, и в гримерку после короткого стука бесцеремонно всунул голову Панча. «Облава! Блин, если в МИД узнают, что меня замели в притоне, это крах! Пошли!» Вскочила Таллула. «Тут где-то есть второй выход». Ася героически остался прикрывать, а Таллула, Панча и я ломились по узким подвальным коридорам, петлявшим между котельной, шахтой, лифтой, котлом с мазутом. Вскоре мы выскочили в проход между двумя зданиями, близнец того, где вход в спикизи. Там-то нас попытался перехватить некто в шляпе и плаще, но он не успел даже показать значок. Панча сходу вломил прямой в челюсти, добавил в бочину. Мы пробежали мимо упавшего на колени бедолаги и что есть сил помчались по Коммонвиллс-авеню, слушая за спиной трели свистков, свернули на Дерфилд-стрит и дальше, на Бэй-Стейт-Роуд. На наше счастье, общество Пхидилтатхита отмечало какой-то праздник, и возле братского дома собралось человек 100 студентов. Мы проскочили под шуточки и восторженное улюлюканье, а вот полицейские завязли. Хоть мы и двигались быстро, но замерзли, удрали без верхней одежды, а в марте поздним вечером хорошо, если не морозец. Тем более, я отдал пиджак Таллуле. Через 10 минут, запаленно дыша, мы ввалились в наш теплый дом. «Ой, ноги не держат». Таллула плюхнулась на диванчик в гостиной. «Очень помогает массаж», – прохрипел я, поднося ей стакан с согревающим вискариком. «Могу сделать». Панча закатил глаза, а я зыркнул на него, «Сгинь, чтоб я тебя не видел». Он с ухмылочкой скрылся, а я провел Талулу в ванну, подал полотенце, халат и тапочки. Она заперлась, а я метнулся перестилать белье. «Эй, Дон Хуан, держи!» Сквозь приоткрытую дверь Панча протянул мне пачку дюрексов. «Где взял?» «В спикизе у бармена, пока ты на сцену таращился». Через полчаса она выплыла из клубов пара в махровом халате и с тюрбаном на голове. Без этой дурацкой пудры и нарисованных губ выглядела она умопомрачительно. Начал я с пальчиков и стоп, потом потихоньку взялся за узкие щиколотки, икры, поднялся к бедрам. Самое сложное было не спешить, внутри все кипело, особенно от ее вздохов, но я сдерживался и пробирался все выше, выше, выше. Наконец, она тихо простонала и раздвинула коленки. До самого рассвета меня никто не остановил, наоборот, в паузах Талула старалась привести меня в боевое состояние. Заснули мы в обнимку, но ненадолго. Утром меня ждал Мит, и я с грехом пополам заткнул будильник на втором дребезге. «Отстань, Гаспар», — пробормотала Талула и накрылась с головой одеялом. При этом наружу высунулась нога, и я понял, что если сейчас не уйду, то прогуляю все занятия. И вообще, после ночной разрядки в голове зашевелился разум. В кухне Шерудилася, его после краткого допроса отпустили из полиции, чему немало помогло абсолютно трезвое состояние. Я ухватил чашку кофе, привалился к косяку и выхлебал ее в три глотка. «Ася, найди, где продаются колье-чокеры со стразами». Сзади присвистнул Панча. «А ты узнай о ней все». «Да, парни, я запал и запал сильно, но мозг вроде еще работает». «Вали учиться, мозг», — заржали эти двое. Сведения, которые добыл Панча за месяц, совсем не обрадовали. Она, конечно, не зиппер, как тут называли гулящих девиц свободного нрава, у нее один постоянный друг, но какой? Мистер Гаспар Мессина, 45 лет от роду, глава конторы, бостонской мафии, местного отделения семьи Беннини, что никак не мешало Талуле ночевать у меня или принимать в своей квартирке. Причина же оказалась проста. У секретной службы США имелись некоторые претензии к мистеру Мессина на тему распространения фальшивых 10-долларовых купюр аж на полмиллиона. И хотя обвинение предъявлено не было, Папик уехал на Сицилию проведать родных. А поскольку родней у него много, то возвращения ждали не раньше, чем через полгода. И я кинулся как в омут. За колье последовала таки сумочка, за сумочкой новое платье, за платьем уже сережки с жемчугом. Семестр я не завалил только потому, что Ася и Панча время от времени хватали меня за шкирку и сажали учиться буквально под замок. Наши биржевые доходы тоже снизились, и компаньоны не горели желанием выпускать меня на волю. Деньги – это серьезно, и пришлось напрячься. Сделал себе бумажный Excel, лист ватмана на крупную компанию, с историей торгов. Слева – цены, справа – график от времени. Работа муторная даже в компьютере, чего уж говорить о рукописном варианте. Зато эти двое тоже заняты по уши и мне не надоедают. Ася съездил в Нью-Йорк и освободил контору мистера Кролла от подшивок старых газет с биржевыми ценами. Панча каждый день пририсовывал новые столбики цен. Рассчитывать скользящие средние я поручил Осе, как обладающему каким-никаким коммерческим образованием. По результатам анализа мы несколько переиграли нашу стратегию, перенацелив вложения на самые эффективные направления. Уже через месяц доходы вернулись к норме и даже потихоньку поползли вверх. Так будет не всегда, средний неплохой инструмент для бескризисных времен, но я-то твердо знал, что еще 5 лет у нас точно есть. А когда грянет черный вторник, средние и нафиг не нужны будут. На встрече с Талулой меня отпускали раз в неделю, и мы отрывались на всю катушку, из-за криков даже домовладелец приходил. Правда, он очень смущался из-за темы и стремался из-за Гаспара, но все равно претензию высказал. Остальное время мы обходились длинными телефонными разговорами, но ребята тоже не давали засиживаться у аппарата больше получаса. Хотя я вряд ли бы и сам высидел больше, связь пока мест так себе, в трубке хрипы, шумы, усилитель. Усилитель с отрицательной обратной связью. Когда эта мысль стукнула мне в голову, я первым делом разобрал телефон, ничего похожего на каскад САС не имелось. Собрал обратно, полез в радиоприемник, нету. Даже в новейшем аппарате от РЦА, нету. Элементарная вещь, чем больше уровень на выходе, тем больше зажимаем вход. Все шумы срезаны. Да что я удивлялся, если даже приемники с питанием от сети только-только появились, а там всего-навсего выпрямитель надо воткнуть. Обычная инерция мышления. Если вижу телефон, значит, он такой же, к которому я привык. А тут дофига чего только-только появилось и до известного мне состояния 10 верст. Хорошо хоть не лесом. Вон, метро Голдвин-Майер, лев рыкающий Голливуда. Я-то думал, она существовала испокон века, а нет, буквально на днях основана. С Химкуса АС мы собрали за полдня, еще два дня я строчил статью, за которые сотрудники лаборатории собрали еще несколько вариантов по моим наброскам. На третий день в Вашингтон срочным письмом ушла заявка на патент, через неделю вышла статья, а еще через одну я имел счастье лицезреть мистера Хопкинса. На этот раз он был сама любезность, еще бы, я представляю, сколько эти жлобы из рца наварили на пинтоде, и вежливо интересовался, что я намерен делать со схемой. Короче, мы разжились от щедрот деловых партнеров осциллографом, здоровенным и громоздким, слабо похожим на привычную коробочку, без которой трудно представить радиомастерскую и вообще работу с электроникой. На радостях даже собрали приемы передатчики, слабенькие, один поставили у нас, второй в общежитии первокурсников, и это привлекало к нам людей почище любой рекламы. А институтские преподы убедились, что первое изобретение было не случайным. С их благосклонности я успешно завершил семестр, лелея тайные планы все летние каникулы не вылезать из постели с Таллулой. Но, видно, мои намерения слишком хорошо считывались, и Ася с Панчо, не надеясь на свои силы, привлекли к делу моих родителей. Для начала нас выдернули домой, в Лоренсвилл, где долго восторгались успехами и пытались ездить по мозгам. Однако, мама довольно быстро успокоилась, стоило мне подробно изложить историю отношений с отца и перспективы. А отец переключился на крайне взволновавшую его историю с убийством фашистами депутата Маттиотти в Италии. Как француз, он внимательно следил за европейскими событиями и, к моему полному обалдению, восхищался Муссолини. Я попытался мягенько намекнуть, что это не тот персонаж, которым стоит восхищаться, и нарвался на получасовую лекцию. «Джонни, ты пока не понимаешь в политике, но если тебе интересно, найди и прочитай его программу. Лучше ты расскажи вкратце». Вкратце отец потеребил подбородок. «Ну что же, слушай. Во-первых, он за 2 года восстановил финансовую систему Италии. Я пожал плечами, тоже мне достижение. Жесткая экономия и конфискации. Во-вторых, и это ты должен понять, он требует снижения избирательного ценза до 18 лет и предоставления права голоса женщинам». Я кивнул, действительно, неплохое начало. Бенито вроде был социалистом, и следующие слова отца это подтвердили. 8-часовой рабочий день и минимальная заработная плата, страхование по инвалидности, восторженно перечислял отец, снижение пенсионного возраста с 60 на 10 лет, признание профсоюзов. Революционно, спору нет. Только я помнил, что в итоге все организации в стране оказались фашистскими, а кто не оказался, тех распустили. Прогрессивный налог на капитал, церковный секвестр, частичная национализация. Ну просто заинька. Тайм поместил его портрет на обложку. А да, Тайм даже Гитлера человеком года объявлял. И посмотри, как он пришел к власти. Не кровавая революция, как в России. Отец бросил быстрый взгляд в сторону комнат мамы, а народное волеизъявление, марш сотен тысяч людей на Рим. И тут на тебе, убили Маттиотти. В итоге мы тупо поссорились. Нет бы мне сдержать язык и подождать годиков 10-15, время все на свои места расставит. А тут еще Панчо и Ася настучали родителям о моих похождениях и желаниях. И едва я заикнулся о возвращении в Бостон, как родители взяли меня за жабры и отправили инспектировать семейные апельсиновые плантации во Флориду. Очень хотелось устроить скандал, я уже взрослый, но океан и пляжи перевесили. Тем более, в Дейтоне уже проводили мотогонки, а у меня был некий интерес к двигателям, чисто на будущее. Ася остался на хозяйстве, а мы с Панчо отправились загорать и ловить тунцов. Там, в Дейтоне, я заскочил в почтовое отделение и купил мони-ордер, перевод на сотню для Таллулы. «Сообщение для получателя будет?» — меланхолично поинтересовался клерк в нарукавниках и козырьке. «Да, я продиктовал адрес и добавил срочно приезжай». Глава 9. От Дейтона до Бостона. В ночной темноте цепь с винтовками наперевес двигалась к насыпи скорым шагом. Когда до вагонов оставалось сажений 100, двери теплушек с грохотом отъехали в стороны и в черноте по глазам ударили вспышки пулеметов. «Вперед! Вперед!» Офицеры перешли на бег. Вместо «ура» над цепями несся злобный рык. При 2-3 патронах на ствол вся надежда только на быстроту и дерзость. «Миша, Мишенька, скорее, тихо позвала мама. Ноги вязли, Михаил никак не мог догнать товарищей. Он понял, что не успеет и закричал от отчаяния. Как всегда, все, как всегда, постель смята и сподние в поту. Кошмар снился регулярно, всегда пробой, когда дроздовцы получили сильнейший удар во фланг и откатились, отчего Армавир был взят только через месяц. Но за этот месяц красные убили всю семью. С того дня поручик Кризин каждый раз вызывался добровольцем на расстрелы. Чувство мести глушило горечь потери. Гимназию Миша Кризин закончил в 1914 году, аккурат чтобы успеть на Великую войну. Вместо обещанного родителями путешествия в Америку к дяде, восторженный Миша записался вольноопределяющимся. Как гимназиста, его направили в военное училище, на ускоренный курс. Выпустили через год, так что он успел хлебнуть и великого отступления, и окопного сидения 1916 года, получить шашку за храбрость, выслужить два чина, а потом все покатилось в тартарары. Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал, под трехцветных русским флагом, славу полк себе стяжал, как тогда, в походе из Яснодон и потом, в бесчисленных атаках, из которых запомнились только Армавир и Торговая, где дроздовцы вплавь перебрались через Егорлык, как тогда, в Донецком бассейне, где Кризин с отрядом изо дня в день дежурил в эшелоне, ожидая приказа, подвижные резервы перебрасывали на угрожаемые направления. Они ходили в атаке по 3-4 раза в сутки, в разных местах, создавая иллюзию силы на всех направлениях. Бессменно, ежедневно, без пополнений громили красных. Как тогда, в сентябре 1919, во время победоносного похода на Москву, Сумы, Курск, Фатиш, Орел, Брянск. Месяц по всему фронту под Орлом и Кромами гремели выстрелы, станции и разъезды переходили из рук в руки, силы дроздовцев таяли, но они продолжали бороться. Казалось, еще одно, последнее усилие, большевистский фронт рухнет, и вот она, Москва. Там, под Севском, осколок снаряда рассек лоб и порвал мимические мускулы, навсегда оставив вздернутой правую бровь. Но куда хуже, что все покатилось назад, верил он. Настанет время, и опомнится народ, сбросит варварское бремя, и за нами в бой пойдет. Не пошел, вся эта хитрозадая сволочь, народ-богоносец, предпочитал отсиживаться на хуторах и бежать от мобилизации, или шляться по Украине с атаманом Махно, вспарывая коммуникации армии. Тяжелое отступление, бои за Ростов, страшный разгром на Кавказе и раненого Кризина, уже штабс-капитана эвакуировали в Крым. Только потому он избежал смерти или позора новороссийской катастрофы, панической эвакуации, самоубийств друзей, расстрела красными тысяч пленных. Но лучше бы умереть там, под Новороссийском, чем видеть гибель белого дела, а неизбежность краха в полной мере Кризин понял, валяясь в Алуштинском госпитале. Впервые с 1914 года он вспомнил о дяде и об Америке. Кое-что из чудом уцелевших трофеев перекочевало в карманы пронырливому докторишке, и штабс-капитан обзавелся отпускным свидетельством для лечения в Константинополе. Оттуда он отбил телеграмму дяде и, получив ответ, двинулся через океан. На остров Эллис Кризина с тысячей других иммигрантов выгрузили летом 1920, еще до падения Крыма. Встречавший дядя тут же разбил все надежды. «Миша, дальше сам. У меня трое детей, я еле-еле тяну семью. Здесь многие начинают с самого низа, у каждого есть шанс подняться наверх». И, фьюить, упорхнул. Штатская сволочь, отсиделся в сытой Америке, пока Миша в голоде и холоде душил большевистскую мразь. Военный опыт, заслуги и награды здесь никого не интересовали, как и гимназический курс. Даже выпускники университетов и приват-доценты начинают с мытья полов. Месяц без денег и без связи в торгашеской стране чуть было не сломали Кризина. Он запил, из чего гнали отвратное пойло, Михаил не спрашивал, доводилось пить самогон и пострашнее, главное, что дешево. Все изменило та ночь возле железной дороги. Ему было край как худо, он стоял у стены и старался не проблеваться. Мимо, стуча башмаками, пронесся мелкий шкет и скрылся в темноте тупичка напротив, следом с сопением туда забежал здоровенный детина. Когда появился третий, Кризин не запомнил, но слышал и шум драки, и разговор. Шкет предлагал $100 за то, чтобы его довели до дома. $100, да на такие деньги Михаил мог прожить 2, а то и 3 месяца. А уж когда мелкий заявил, что у них собственный дом и конюшня, штабс-капитан понял, что такое классовая ненависть. Его скрутило и вывернуло, он едва устоял, оперевшись рукой о стену. Потом в переулок въехала машина, и те двое убежали к станции. Водитель остановился, вылез и сунулся в тупичок, откуда выскочил, матерясь на итальянском, и схватил Кризина за ворот. Куда они побежали? Как ни был пьян штабс-капитан, но понять, что водителю доводилось убивать и стоять под пулями, он сумел. Михаил криво усмехнулся и махнул рукой в сторону станции. Машина с пробуксовкой умчалась, а он, будто ведомый провидением, побрел вслед. Он успел, водитель, шипевший ругательство сквозь зубы, уже садился в машину. «Эй, мистер, иди своей дорогой, я знаю, куда они направились», — Мишу еще качало, но когда выпивка была помехой настоящему русскому офицеру. «И куда же?» — презрительно сплюнул водитель, тонкогубый щеголь с усиками. «В Лоренсвилл, у них там дом и конюшня». «Ха, как будто я без тебя этого не знал», — сверкнул белыми зубами водитель. «Но ты мне нравишься. Как зовут?» «Михаил, Майкл, Микеле, как моего дедушку». «Что умеешь делать?» «Стрелять и убивать». Почему-то Кризин понял, что надо сказать правду. «Воевал в России». «Хаем», — потер щеголь подбородок. «Садись в машину». «Вот так Михаил Кризин, потомственный дворянин, штабс-капитан, дроздовец, стал киллером мафии. Первые заказы он исполнил походя. Какая сложность завалить из винтовки даже не сидящего в окопе, а идущего по улице в полный рост. Кто там попал в прицел, его совсем не интересовало. После сотен убитых в России одним больше, одним меньше, никакой разницы. Появились деньги, приличный костюм, менялись съемные квартирки в Бруклине и Квинсе. Раздражала только самоуверенность работодателей итальянцев, из которых никто не воевал и не представлял, каково сутками не выходить из боя, лежать в стылой грязи или атаковать пулеметную батарею в штыки. По оговоркам и скупым рассказам, Михаил разобрался в том, что произошло тогда в Нью-Джерси. Братья Мацарина, Амброзия и Розария, похитили Шкета, сына миллионера. Ему как-то удалось бежать, а неизвестно откуда взявшийся мексиканец зарезал Розария. И теперь Амброзия пылал жаждой мести. Кризин несколько раз предлагал застрелить Микса, но нет, видите ли, нужно сперва похитить мальчишку, чтобы никто не посмел сказать, что Мацарина не доводит дело до конца, а уж потом Микса нужно зарезать. Хозяин, барин, тем более, младший Грандер олицетворял все, что ненавидел Кризин в Америке. Богатенький, чистенький, ни дня не воевавший, все на блюдечке, да еще делает деньги из воздуха. Провал с налетом на брокерскую контору Михаил переживал тяжело, его срисовал жиденок-уборщик, а проклятый Мег взглядел на Кризина будто через прорезь пулемета. Штабс-капитан впервые дрогнул и отступил, не решился рискнуть невеликим благополучием. Амброзия вскоре посадили за решетку, чего и следовало ожидать, но заказы не прекратились, семья большая, врагов много. Сомнениями Михаил не мучился, всяко лучше делать, что умеешь, а не водить такси в Париже, как некоторые уцелевшие дроздовцы, разве что приходилось время от времени менять адреса и документы. Мацарина вышел довольно быстро, усилиями ловких адвокатов срок скостили, а тут из семьи Беннини, имевшие интересы в Бостоне, передали, что есть любопытные сведения о золотом мальчике. Рев моторов, бензиновая гарь, апельсиновые рощи, песок, океан и солнце – так выглядела Дейтона-Бич летом 1924 года. С туризмом тут еще напряженно, богатенькие буратины предпочитали ездить в Европу, а средний класс пока только копил жирок. Зато самый знаменитый пляж в мире – 30 с лишним километров плотного и гладкого после отлива песка, облюбовали автогонщики и носились по нему с утра до вечера. Но первым нашим пунктом стала не Дейтона, а около и окружающая ее плантации Доллацк, Грандерцов в Цитре, Вейерсдиле и Оксфорде. Чего там потребовалось инспектировать, не понимаю. Вероятно, отец хотел, чтобы персонал увидел наследника, а наследник – движимое и недвижимое имущество компании. Из движимого мне и Панчо выделили такой же «Шевроле», как дома, и мы катались по центральной Флориде ровно до телеграммы «Талулы выезжаю, встречай». 2 часа дороги среди апельсиновых плантаций, крокодиловых болот и цапельных озер, и вот Дейтона-Бич. Через день поезд привез «Талулу», и мы принялись страдать от жары и влажности вместе. Мы – это без Панчо, которому такой привычный климат позволил вспомнить родину. Белые штаны и полотняный пиджак не спасали, равно как и платье со шляпкой. «Да брось ты эти чулки», — посоветовал я, глядя, как в номере раздевается Талула. «Зачем в них париться? Ты что?» Ее большие глаза сделались просто огромными. «Без чулок нельзя, неприлично. Ой, Кто бы говорил, я ухватил ее за руку, когда она только сняла панталончики и притянула к себе. Чулки и пояс с подвязками улетели в угол, в завязавшейся дискуссии о современной одежде наверху оказывались то я, то она. Нынешний общественный вкус со скрипом принял юбки чуть ниже колен, но тут на пользу новым веяниям играла массовость. Тысячи и миллионы девчонок-флепперов недавно получили избирательные права, почуяли свободу, и политики предпочли с ними не ссориться. Некоторые особо продвинутые особы даже совсем оголяли колени, но так, на полшишечки, либо скашивали подол, либо навешивали бахрому. А вот без чулок никто не рисковал, ходили в фельдикосе, шелке или вискозе, несмотря на жару. Пару дней мы втроем катались в соседние Делион Спрингс и Остин, где тоже были плантации, а потом Талула затребовала купания и развлечений. Ее появление на пляже вызвало неодобрение женской части, роение вокруг нас мужской, укол ревности и почти мгновенное появление полиции. Помощник шерифа с сопением встал на колено и тщательно измерил расстояние между краем купального костюма и коленом Таллулы. Видел бы он бикини или стринги, наверное, сошел с ума. А тут спортивная майка с длинными спортивными трусами одним куском. Такое в 21 веке даже в рестораны годится. Результат измерений был признан благопристойным, и полицейский удалился под смешки. Хорошая работа, я бы не отказался. Наверное, в Дейтоне покончено с преступностью. Джентльмены, надо же полиции хоть чем-то заниматься. Гонщики, автоинженеры и механики, молодые уверенные в себе мужчины, наперебой приглашали вечером в бар, и я не на шутку испугался конкуренции и взревновал. Но Таллула похлопала ресничками. «Пойдем, Джонни». К тому же, там обсуждали гонки, машины и моторы. Джимми Мерфи разбился насмерть, закрыл газету улыбчивый парень со вполне русским лицом, Фрэнк Локхарт. «Как? Когда? Вчера, в Сиракузах под Нью-Йорком, на грунтовом треке. Утром пришла телеграмма, его вынесло с трассы, ударило от дерева, рейка кокпита лопнула и пробила грудь, добавили из угла, умер мгновенно, несмотря на молодость и бесшабашность». Компания гонщиков загрустила. Таллула встала, шепнула пару слов музыкантам и через мгновение они заиграли популярную песенку Дарданелла. Под звуки фокстрота и при виде поющей Таллулы лица автоманников разгладились, некоторые встали танцевать, а я очень удачно остался лицом к лицу с Гарри, так все называли 50-летнего Гарольда Миллера. Больше всего он выделялся адски смешными усиками. Представьте, что к гитлеровской щеточке приделали малюсенькие кончики а-ля Сальвадор Дали. А Гарри отзывались как об отличном инженере, он строил собственные гоночные машины и моторы, и я уже потирал руки на предмет захомутать двигателиста, но меня постиг облом, у Миллера собственный миллионный бизнес по продаже карбюраторов. Таллуле устроили овацию и, если бы не Панча, меня бы нахрен оттерли от рыжей. Ревность буквально душила, и пришлось вносить срочные изменения в планы. Нам еще нужно было съездить на плантацию в Порт-Пирс, но туда 150 миль, одним днем не обернешься, а после сегодняшнего я бы ни за что не оставил Таллулу в Дейтоне одну. Стартовали ранним утром, по холодку, а когда солнце начало припекать, она все-таки сняла чулки, отчего руливший Панча чуть не свернул себе шею и не последовал за Джимом Мерфи. Во всяком случае, косым он мог остаться на всю жизнь, зато я получил роскошную возможность гладить голые коленки, ну и немножко выше. Закончив дела в Порт-Пирсе, сдали персоналу компании машину, взамен нам насунули корзину осточертевших цитрусов. Слишком много было апельсинового запаха за последнюю неделю, как бы не возненавидеть его. В Бостоне мы вздохнули, все-таки 25 градусов Цельсия куда приятнее, чем флоридские 95 Фаренгейта и 95% влажности. Таллула умчалась демонстрировать загар подружкам, мы же вернулись к Осе. Пока вы там ля-ля, я видел паца со шрамом и типа Вассер-стрит, того из Нью-Йорка, нахмурился Панча и удостоился кивка в ответ. Военный совет решил обороняться, бросать лабораторию нельзя, главное, успеть вызвать полицию и продержаться до ее приезда. Окей. Подвел я итог, надо распустить помощников, оповестить полицию и подготовить дом к налету. Что у нас с оружием? Через несколько минут в гостиной запахло оружейной смазкой. Панча выложил на столик 2 шотгана и 4 пистолета. Откуда? Обалдел я. Пока некоторые волочатся за певичками, другие занимаются делом. Ой, все, заржалося. После ревизии запасов Панча услали за едой, брусом и досками, а мы с Асей принялись набивать дополнительные косяки и заколачивать окошки в подвале, чем было. Вскоре Панча привез пиломатериалы и неприятные известия. Я видел щеголя с усиками и два авто на обоих концах улицы, в каждом по 4 человека. Клянусь Девой Марией, это по нашу душу. И наверняка еще парочка машин с 4 пассажирами, каждая стоят на параллельной улице, перекрывая отход через дворы. Дежурный в полицейском участке ответил сразу, но выслушал весьма скептически. Люди в автомобилях просто сидят, не стреляют, не угрожают, даже не выходят. Мистер, у нас свободная страна. Гражданам не запрещается сидеть в автомобилях. Но что если это засада? Меня уже один раз пытались похитить. Мы не можем проверять каждый автомобиль в городе. Звоните, если они начнут действовать агрессивно. Ну да, вот когда убьют, тогда и приходите. День и ночь прошли тревожно, мы организовали дежурство, а с утра все предвещало нехороший день, так как я с недосыпу разбил в кухне бутылку сока и апельсиновый запах пропитал весь дом. Началось с визита стрёмного коммивояжёра, долго топтавшегося на крыльце и не желавшего уходить, несмотря на наше «здесь ничего не покупают». Затем приперлись еще два, которые тупо жали на кнопку при входе минут по 5. «Чем больше звонят, тем сильнее нас нет дома», — нервно хохотнулась, поправляя пистолет за поясом. Часиков около 12, видимо, только проснувшись, позвонила Талула. Тягучий женский разговор ни о чем вместо привычного возбуждения вызвал раздражение, но говорить, что меня сейчас будут убивать, я не стал. Тут мужские разборки, зачем впутывать в них женщин? Ультиматум нам предъявили, как только стемнело. С освещением тут пока не очень, это на центральных улицах свет и тысячи лампочек на вывесках, а в жилых районах фонари хорошо, если на перекрестках, ночью спать надо, а не шарахаться. Мистер Грандер, лучше бы вам выйти. А если нет, нам придется войти самим. Ждем 5 минут. Ну вот и время звонить в полицию, но трубка ответила оглушительной тишиной, не иначе, злодеи перерезали линию, и наверняка во всем квартале, а то и в соседних. И как нам вызвать полицию? У тебя же есть радиостанция с передатчиком, стучи, СОС. Пнул меня в сторону лаборатории Ася. Стучи, ха. При попытке врубить питание выяснилось, что электричество тоже тю-тю, а свет в доме мы не включали, чтобы не маячить мишенями в окнах. Матерясь сквозь зубы, я в темноте ползал по зимнему саду, пытаясь вспомнить, где у нас могут быть заряженные батареи, и даже нашел 2 штуки. Трясущимися от возбуждения руками подсоединил контакты, дождался прогрева лампы и, еле сдерживаясь, чтобы не кричать, начал. Грандер вызывает общежитие МИД, на нас напали, вызовите полицию. Грандер вызывает общежитие МИД. Приемник в общежитии запитан всегда, теперь лишь бы кто-нибудь оказался рядом и услышал. Грандер вызывает общежитие. Общежитие Грандеру, что у, блин, лампа погасла, батарея сдохла. Сжав зубы и роняя капли пота, я поменял батарею и забубнил снова. Грандер вызывает общежитие, на нас напали, телефон перерезан, вызовите полицию. Общежитие Грандеру. Принял, вызываю. Фух, но в ту же секунду за окнами мелькнули 2 тени, завесили стекло полой пальто и долбанули локтем. Посыпались осколки и неразборчивые ругательства. Не дожидаясь, когда налетчики очистят раму, я ломанулся в дом и запер за собой дверь, подперев брусом. Блин, если эти дебилы порушат мне оборудование, убью нахрен. Одновременно во входную дверь ударили тяжелым, но Ася с Панча заранее подтащили туда комод и диван. Зазвенело в кухне, туда метнулся Ася и сходу шарахнула из дробовика. Это Америка? Тут принято стрелять в налетчиков без затей. А-а, завопили за окном, откуда раздался звук падения тела. И тут же ночь разорвали вспышки выстрелов. В стеклах появились дырки со лучами трещин во все стороны. Одна, вторая, и осколки посыпались на пол. Лопнула лампочка в люстре, за ней вторая. Блин, надо было замотать головы, чтоб не посекло острым. Громыхнул дробовик Панча. Еще одно тело выпало наружу. Из лаборатории слышалась возня. Вафанцула, Мария, Спара. Нападавшие пошли ва-банк, загрохотала чикагская шарманка, автомат Томпсона. Привалившись спинами к кирпичным стенам, мы тупо смотрели, как в комоде и диване появляются линии рваных дырок. Остатки люстры со звоном обрушились вниз, жалобно взвыла пружина патефона. Вдребезги разлетелась стопка пластинок, усеивая пол кусками шеллака. Энда, ребята, а пулемета нам и не дали. Ася ловко развернулся, выстрелил в окно и упал обратно. На улице завопили и ответили из нескольких пистолетов 45 го-калибра. Опять звякнуло на кухне, и к пороховой воне примешалась проклятая апельсиновая струя. Я ужом скользнул в коридор как раз вовремя, чтобы увидеть, как налетчик перекинул ногу через подоконник и скрючился, чтобы пролезть в окно. Там он и застрял после двух моих выстрелов. Мать моя, женщина, Америка, законность, идеальные условия для бизнеса. В двери из лаборатории ударили тяжелым. Брус скрипнул и подался на полдюйма. Где, блин, полиция? Пуля ударила в косяк и осыпала меня ворохом колючих щепок. В гостиной залпом грохнули два дробовика. Дверь в лабораторию вылетела одновременно с дверью в ванную, и в обоих показалось по два человека. Хорошо, что у меня два пистолета, я палил в обе стороны, не заботясь о прицеле, на такой дистанции хрен промахнешься. И только когда дострелял до железки, понял, что завалил всех. Пока перезаряжался, подсчитал, противник уже потерял семерых, а их вряд ли больше 20 человек. Стрельба с улицы малость стихла, тоже перезаряжаются. Рыбкой нырнул в гостиную, распоров штанину и голень осколком. Парни, залпом по машинам. Улицу освещали фары трех авто. Зря это они, нам удобнее, но мы успели сделать только по паре выстрелов, как снова загрохотал Томми Ган. Но еще двоих или троих мы точно зацепили. Мария, Спара, заорали снаружи. Следующие секунды мы залегли на пол под градом падающих на нас осколков, щепок и стекляшек. Гангстеры врубили огневую мощь на полную. Кавалерия из-за холмов подоспела в самую решительную минуту. В конце улочки взвыла сирена, за ней вторая. От дома с пробуксовкой рванула машина, рефлексы у этих ребят что надо, чуть помедлив, стартовала вторая, а третья, дымя пробитым радиатором, осталась на месте. Как и четыре тела, двое скрючились у переднего и заднего колеса, один, видимо, навернулся прямо с крыльца и лежал с нелепо задранными ногами, и еще один катался по земле, держась за колено и заглушая трели сирен своим ором. Сквозь разгром, освещенный фонариками полицейских и переносками, я добрел в одну из спален, где врач делал перевязки оси и панча. Зацепил обоих, и обоих в левую руку, не считая мелких царапин. Кровные братья, блин, и еще скалится. Панча, ты видел, как этот босяк стрелял? Ладно, мы с тобой, ветераны гражданских, но чтобы с двух рук, Ася, он же амбидекстр. Кто? Джонни. Тьфу на тебя и на твое каменное сердце. Не обращая внимания на врача, балагурилася, еще немного такой жизни, и черным кошкам будет незачем перебегать нам дорогу. Раз шутит, значит, все в порядке. А вот в лаборатории наоборот, все, что нажито непосильным трудом. Колба осциллографа в дребезги, спасший нас радиопередатчик в дребезги пополам. Слава богу, целый вакуумный насос и стеклодувная печь. Но, блин, сколько денег придется ввалить в ремонт, чтобы домовладелец не выставил нас на улицу. Ночь мы провели в общении с детективами, врачами, коронером 12, коронер, специальный следователь, определяющий причины смерти, и криминалистами. Утром явились уборщицы, стекольщики, электрики и столяры. Кругом ранняя осень, в Новой Англии она теплая, но жить с окнами настежь, когда повсюду гуляет ветер, как-то неуютно. Утром же потянулись доброходы с помощью. Генри Хиггс с невозмутимой кетоновской рожей предложил открыть подписку на восстановление и первым внес 10 баксов. Чуть позже Илая притащил кучу газет, где уже вышли репортажи и заметки о войне на Чеснот-стрит. И если респектабельная Бостон Хералд ограничилась фактами, то желтая Бостон на Мирицен вышла с заголовком «Золотой мальчик участвует в гангстерских разборках». И гадом буду, не они одни такие умные. Вся воспитанная Херстом пресса с удовольствием ухватится за жареное. А нам нужна тишина и хорошая репутация. И что делать? Оправдываться или разубеждать? Все равно, что тушить костер бензином. Вот бы перебить какой другой новостью. Я меланхолично листал газеты, пока меня не привлекло имя в заголовке небольшой статейки в подвале на 6-й или 8-й странице. Обычная история. Некогда человек неплохо взлетел, но сейчас испытывает большие проблемы. Большинство его патентов истекли, выплаты за них прекратились, а новые разработки никак не могут их заменить. И дело уже к тому, что из офиса в доме 8 по Вест 40 и Краткая стрит в Нью-Йорке скоро начнут выселять фактического банкрота Николу Теслу. А раз так, то можно попробовать пригласить его на работу. И эта новость должна сыграть и в глушении шумихи, и на бирже. Ася, свяжись с Нью-Йорком, найди мне телефон мистера Теслы. Глава 10. Гения и безумие. Секретаря у Теслы, как и предполагалось, не обнаружилось, ответил сам, и почти сразу включил царя. У вас есть участок в 200-300 акров, мне необходимо восстановить башню беспроводной связи и передачи энергии. Мы небольшая лаборатория при технологическом институте. В таком случае меня это не интересует, молодой человек. Мистер Тесла, мы готовы обеспечить вас жильем, оборудованием и годовым окладом в 6000 долларов. Мои проекты будут для вас великоваты. Мистер Тесла, подумайте, а я перезвоню через неделю. Вряд ли я переменю мнение. Поговорили, называется. Хотя от почти 70-летнего дедушки вполне можно было ожидать стариковского упрямства, но я даже растерялся. А что делать-то? Выручился, поднабравшийся от американцев. Зря он разоряется без копейки денег. Надо ему немного помочь, чтоб согласился. Ася уехал в Нью-Йорк на поиски владельцев дома, где размещался офис Теслы, и гостиницы, где Тесла проживал. Искал не сам, зарядил сотрудников. Да, у нас там уже вовсю работала брокерская конторка, приносившая, в основном осиными трудами тысяч по 5-6 в месяц, которые частично шли на лабораторию, а частично, на создание подставных фирмочек и расширение биржевой игры. Пока Ася добывал контакты и выкупал у владельцев часть задолженности Теслы с условием, что они на упертого арендатора наедут и потребуют денег, я занимался осциллографом. О подписке, организованной Хиггсом, узнал весь МИД, даже провост прислал чек на $20, и его примеру последовали многие преподаватели и студенты, внесли кто 10, кто 5, кто доллар. С миру по иголке, вот и ежик из слона. Первичные расходы на ремонт и восстановление дома и лаборатории мы покрыли. Не то, чтобы мы не могли оплатить все сами, но такие деньги сразу из бизнеса не выдернуть, доллар лишним не бывает, не говоря уж о чувстве поддержки. А когда рца нежданно раскошелилась на 500, я побежал заказывать новую колбу для осциллографа. Всю остальную начинку мы могли сделать сами, в теории могли даже попробовать выдуть колбу, но у профессионалов всяко выйдет лучше. Прибор в итоге получился компактнее, вакуум в нем глубже в силу лучшей запайки и герметизации, плюс я применил парочку трюков для стабильности эмиссии электронов с катода. Теперь бы кто-нибудь подкинул нам еще 1500, чтобы купить 3 пулемета Льюис и можно спать спокойно. С всей этой возней чуть не забыл про Теслу, но Ася позвонил мне, а я несговорчивому сербу, и слегка прижатый Тесла мое предложение принял, хоть и со скрипом. После налета все улеглось и признаков нездорового внимания к нам не проявлялось. Уж не знаю, то ли полицейские раскрутили раненого гангстера на показания, то ли мы нанесли нападавшим серьезный ущерб и они будут некоторое время зализывать раны, то ли сыграли нанятые отцом мне в охрану 2 частных детектива. Мне, в принципе, хватало панча, но в МИД его не пускали. Там как-то не сложилось практики присутствия на занятиях студентов в сопровождении телохранителей. Как ни просил я Вандерграфа, он отнекивался тем, что отвечает за учебный процесс, и пришлось написать Страттону формальную просьбу выдать панча нужное разрешение. Ответ не порадовал, посторонних быть не должно, в МИД допускали только студентов, преподавателей и сотрудников. А если панча будет сидеть на лекциях, то он фактически будет обучаться бесплатно. Поскольку осин метод против Страттона не работал, я отложил задачу на потом, тем более... К нам явился Тесла. Жизнь Николу Милутиновича потрепала изрядно. Вместо черноволосого усатого красавца в Бостон приехал желчный и высокомерный старикан. Худое костистое лицо, на котором прямо-таки доминировал немаленький балканский насера, разве что прямой пробор посреди головы прежний, да только волосы уже не черные, а седые крашеные. На вселение Теслы в снятый для него по соседству дом примчались не только репортеры и наши друзья из МИД, но и сам сильно занятый Страттон. Президент института долго тряс руку Тесли и говорил пафосные слова, а потом принялся за меня. «Мистер Грандер, это прекрасная публисити для нас, вы большой молодец, лучше бы деньгами». Но Страттон нашел, чем отблагодарить. Он придумал, как допустить панча в МИД. Вилью зачислили дворником, с зарплатой в $1, над чем жутко потешался Ася. А панча после первой недели лекций совсем загрустил. Там все время говорили непонятное, и как я его не уговаривал, он все мрачнел и мрачнел. Ася, который вернулся из Нью-Йорка, выслушал друга. «И что ты ноешь? Зачем мне этот институт? Образование полезно». Воздел палец вверх Ася, заложив другую руку за пройму жилета. «Что ты сможешь, если останешься босиком? Обчистишь кассу, а если повезет, то несколько, а человек с высшим образованием может украсть весь банк. Панча проникся, а я глядел на новенький костюм Оси, на записку от Таллулы, в которой она приглашала в Парадисе, на остатки прежней роскоши на нас с Панча. Поехали за покупками, нам стало некуда потратить деньги. Ася, ты вон приоделся, нам тоже надо восстановить гардероб. Самый главный универмаг Бостона Филени С вознес 7 своих монументальных этажей в даунтауне, на углу Вашингтон и Саммер-стрит. Он неуловимо напоминал московский детский мир, да и вообще после знакомства с американской архитектурой начала века я гораздо лучше понимал, где лежали истоки сталинского ампира. Козырьки из кружевного чугуна прикрывали входы, над ними эклектично смешали фронточики, карнизики и громадные окна. Разумеется, с древнеримскими мотивами, как же без них, металлические колонны в виде фасций, перевитых лентами. Мы потерялись почти сразу. Готовое платье, посуда, часы, оружие, игрушки, багаж, обувь, радиоприемники, кафетерий, десятки отделов, эскалатор и лифты, сотни девчонок-продавщиц в форменных халатиках поверх платьев, тысячи покупателей сбивали с толку. Не знаю, сколько времени мы бы потратили в Файлинисе, но судьба смилостивилась и послала нам Оськину блондиночку. Что интересует джентльменов? Начала она традиционную песню продавщиц. Обновить гардероб, сверху донизу. Тут она узнала нас и засмущалась, при этом покраснела так, как могут только люди с очень светлой кожей, волной от шеи вверх, до пунцового цвета. Наверное, вспомнила, в чьей постели проснулась в тот вечер. Чтобы скрыть неловкость, она развила по-американски бурную деятельность, мгновенно вызвала коллег-подружек из нужных отделов и вскоре нас окружал цветник из 10 или 15 девиц, наперебой тараторивших список. Костюм, рубашки, галстуки, ремень, подтяжки, свитер, кепка, носки, белье, летние брюки, шарф, носки, шляпы, пальто на зиму. Блин, я никогда не задумывался, сколько у человека шмоток. Нас передавали с рук на руки, обмерили, выясняли предпочтения, и все это в темпе вальса. Время, деньги. Где-то через час блондиночка закрыла все поименованные позиции и подсчитала сумму. Немаленькую, надо сказать. На запах денег тут же нарисовался управляющий, оглядевший наш совсем не блестящий прикид, но блондинка нашептала ему на ухо и скепсис тут же сменился радушием. Разумеется, мистер Грандер, мы принимаем чеки. Как ваши исследования? Весь город только о них и говорит. Это прекрасно, что вы пригласили мистера Теслу. Под его заверение, что все купленное будет подогнано по размерам и доставлено на дом, мы наконец-то добрались до выхода. Управляющий сверкнул напоследок улыбкой. Мы раскланялись и чуть ли не бегом покинули храм торговли. Как пришли с пустыми руками, так и ушли, только деньги потратили, действительно, не с пакетами же шататься двум солидным покупателям. На следующий день нам под дверь притарахтел фургончик, доверху забитый купленным, и тогда выяснилось страшное. Так получилось, что мы высказывали предпочтения на разные вещи. Панча хотел темно-синий костюм в мелкую полоску, а мне без разницы. Я хотел джемпер с рисунком ромбами, а Панча без разницы и так далее. Ну и по простоте душевный персонал универмага просто сделал два одинаковых комплекта, с отличием только в размерах. Хотел было отослать обратно, но подумал, а какой смысл? Шмотки есть, а что одинаковые, переживем. Тем более можно варьировать. Правда, это не очень получалось без предварительной договоренности, и по бесконечному коридору, пронзавшему 5 зданий института, мы почти каждый день ходили, как близнецы. Единственное неудобство, мы стали объектом для шуточек инженеров, но они прекратились после инцидента, когда некий не в меру борзый первокурсник, наглядевшись на мы с Тамарой ходим парой, довольно громко спросил, они что, педики? И тут же получил в торец от Панча. А немедля образовавшиеся вокруг доброходы объяснили, кто мы такие. На шум прямо с лабораторных занятий явился Хикс, от которого несло реактивами. Я втянул носом острый фенольный запах, эпоксидка, и потащил Генри из коридора на лестницу, где не толокся народ. Есть дело, дело, то есть бизнес, американцы любят. И Хикс подробно рассказал, чем занимаются инженеры-химики. Берем пластичный олигомер, нагреваем, добавляем отвердитель и получаем бакелит, по методу Лео Бакланда. Тебе-то зачем? Это же не радиолампы, нужен термостойкий материал, чтобы застывал после применения. Электропроводный? Нет, изолятор. Хикс вытащил из кармана пустую трубку, воткнул ее в зубы и уставился в окно, выпав из разговора на несколько минут. Я терпеливо ждал. Чуть ниже переминался на площадке Панча. Черт его знает, можно попробовать смеси. Генри, если получится, то это золотое дно. Все права твои, у меня только право использовать первому. Идет, все так же заторможенно Хикс хлопнул по рукам. Если он сумеет сделать эпоксидный компаунд, то это будет рывок, не открытые всем ветрам потроха радиотехники, а залитые прочной изоляцией. Платы уже придуманы, даже патент получен с полгода назад. Если я сумею сделать Нувистер 13, Нувистер – миниатюрная радиолампа в металлокерамическом корпусе, или стержневые лампы, то у меня будет отличная военная радиосвязь. Но это дело далекого будущего. Меня больше волновала одна из последних, если не последняя встреча с Таллулой перед возвращением Гаспара. А еще подойдут ли по размеру купленные в подарок лаковые туфельки? Насчет мехового бара вопросов не было. Когда она открыла дверь в пальто и шляпке, у меня упало сердце, наверное, собралась уходить, а как же я. Но она отступила вглубь коридора, и пока я возился, закрывая дверь, сбросила пальто на пол, и в следующую секунду у меня на шее повисла совершенно голая Таллула. Еще секунд 5 ушло на то, чтобы донести ее до кровати, и полчаса, чтобы из спальни выбраться. Я лежал и блаженно наблюдал, как Таллула выскользнула из ванной и, так и не одевшись, распечатала подарки. Туфли подошли, она немедленно надела их, а когда застегивала перемычку, то нарочно повернулась ко мне попой, чем вызвала мгновенную горячую волну в крови. «Ох, сейчас кое-кто доиграется», – прохрипел я, но она улыбнулась через плечо и накинула белое песцовое бара, кокетливо изогнулась и прикрылась мехом, слегка шевеля пушистым краем несколько выше колен. Зарычав, я выпрыгнул из постели и несколько минут ловил хохочущую и визжащую Таллулу. Радость обладания друг другом в конце концов сменилась грустью. Неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз. Но Таллула на прощание обняла меня, жарко шепча: «Я обязательно что-нибудь придумаю». Окрыленный надеждами на женскую хитрость, я добрался до дома. Тесла уже возился в лаборатории и немедленно вылил на меня ушат холодной воды. «У вас недостаточно приборов. Что вам требуется, мистер Тесла?» Я все еще радовался перспективам и почти не обратил внимания на недовольный тон гения. «Вот список». По мере чтения брови мои лезли все выше и выше. «Ничего себе аппетиты у банкрота. Это необходимо для моих исследований эфира. Мать моя женщина. Кругом все заняты электромагнитными волнами, а он, оказывается, все еще верит в эфир. Теория флогистона, блин». Попытки направить Теслу на более перспективные задачи успеха не имели. В лице наших добровольных помощников он нашел свежие уши и упивался их вниманием, рассказывая, как лично Ленин приглашал его в Россию, как лично Тесла менял окружающую среду и климат практически вручную, как лично Эдисон рыдал от горя, когда осознал, кого отпустил на вольные хлеба. Но чего не отнять, вера в науку и в ее развитие у него непоколебима. Он даже предсказал мобильники. Телефоны станут беспроводными и уменьшатся настолько, что их будут носить в жилетных карманах. Правда, когда это произойдет, вокруг почти не останется жилетов. На фоне баданий с Теслой и попыток получить от него хоть какую-нибудь реальную отдачу, выборы нового президента США прошли практически незаметно. Заметишь тут какого-то Калвина Кулиджа, когда каждый день Тесла пропагандировал свои взгляды в лаборатории. Все есть свет, в одном его луче судьба народов. У каждого народа есть свой луч в том великом источнике света, который мы видим как солнце. И помните, никто из тех, кто существовал, не умер. Они трансформировались в свет, и как таковые существуют до сих пор. И такое он мог гнать, если не часами, то все равно очень долго. Немного отвлекла ребят газетная кампания по случаю первой авиакругосветки. Четверо американских военных летчиков и четверо техников за полгода с апреля по сентябрь облетели весь мир. Но как только громкое событие завершилось, вниманием вновь завладел Тесла.